Глава 58. Лика. Теплая летняя ночь, чарующий запах цветов и шикарный мужчина в дорогом костюме разливает дорогое шампанское по случаю нашего с ним обручения. Офигеть! Сама себе не верю. Закидываю голову назад, поправляя волосы назад, откидываюсь на шезлонги. Кажется, что я в раю. Борисов усаживается рядом, пододвигает бедром мои ноги, протягивает бокал со словами: «Завтра мы забираем твой паспорт». По-деловому говорит. «Черт, паспорт! Совсем из головы вылетело». «Отлично». Выдыхаю с облегчением. Отшучиваюсь. «Теперь у меня есть документы». Подмигиваю, делаю глоток шампанского. «И я хочу». Максим слегка чокается со мной. «Что ты хочешь?» Игриво шепчу в ответ, приближаюсь к нему ближе. Смотрю на него игривой кошечкой. «Я хочу, чтобы мы поженились как можно скорее». С усмешкой опускает взгляд, затем поднимает, жадно смотрит на меня. В его глазах разгорается огонь. Я именно этого сейчас и хочу. «Да?» Наигранно тяну, радуюсь, подыгрывая его настроению. Медленно веду пальчиком по мочке его уха, спускаясь на шею. «Да». Мягко, но серьезно говорит. «И когда же?» Тихо шепчу, приближаясь. «Думаю, мы могли бы сделать это прямо завтра». «Что?» Я подрываюсь на шезлонге, как на мине. Замираю, присматриваюсь к его реакции. Он говорит серьезно, ничего не понимаю. Отвожу глаза, смотрю на множество букетов. «Как-то все быстро», — говорю мысли вслух. «А что тут такого?» Пожимает плечами Максим, делая долгий глоток шампанского. «Ты получишь паспорт, и там же поставим печать о браке. За час управимся». В горле все пересохло, но пить шампанское расхотелось. «А торжество?» — потерянно мямлю я. Я не из тех, кто с детства планировал незыблемое событие в своей жизни, как свадьбу, но, увидев, как друзья Борисова отмечают простой день рождения, понимаю, что празднику быть в любом случае. И хочется мне этого или нет, это не имеет никакого значения. И что самое главное, это потребует моей психологической подготовки и энергии. Мне нужно время, чтобы освоиться, привыкнуть. «С этим нет проблем. У меня есть ресторан. Он свободен в субботу. Думаю, что одного дня нам хватит на покупку платья и приготовления. Мои ассистенты помогут все организовать. Все очень просто». «Нам разве не надо подавать заявление и ждать 2 месяца?» Пребывая в легком шоке от скорости и планов Максима. Я понимаю, что он привык действовать быстро и доверяю ему, но я так не привыкла. Борисов смотрит на меня с прищуром, как на идиотку, которая зачем-то упрямится и не хочет решить все наиболее простым и доступным способом. «В моем мире этого не требуется», — отмахивается он. «Нам просто надо туда прийти и поставить подписи». «Конечно. В вашем мире, Максим Александрович, все просто. А в моем свадьба год готовится, а не 3 дня». Молчу, задумчиво поджимая губы. Не знаю, как быть. «Ты, кажется, не согласна?» Настороженно хмурится Максим, сканируя мою голову. Не хочу ему грубить, не хочу с ним спорить, но у меня такое ощущение внутри, что он давит на меня и неустанно толкает в спину с этим замужеством, что у меня мороз по коже, а не бабочки в животе. Я боюсь этой скорости, мне страшно. Но с другой стороны, я тоже не вижу четких объяснений, почему ему так не делать. Ведь это он рискует своими деньгами и статусом, а не я. Максим мягко касается ладонью моей щеки, призывая к вниманию. «Согласись». Стучится он настойчиво разумным голосом в мои мысли. «У нас просто нет причин ждать. Ты свободна, я свободен. Мы встретились, мы влюбились друг в друга. Нам не надо копить на свадьбу и свадебное путешествие. Я уже сегодня передвинул все свое расписание и все встречи перенес на неделю, так что...» Нежно целует меня в уголок рта. «Все у нас хорошо, родная». «И что мы будем делать целую неделю?» Невнятно лепечу, увлекаемый его близостью и губами. Максим слегка замирает, давит усмешку, прикидывает. Страстно шепчет, чередуя слова с поцелуем. «Завтра распишемся. Поставим штампы в паспорт. Мой ассистент разошлет всем близким свадебное приглашение на субботу. А мы на 3 дня Уедем на один чудесный остров в свадебное путешествие. Вернемся отдохнувшими и счастливыми. Целует мою ключицу, спускаясь ниже по кулону. И, Вероника, я не могу так долго ждать, находясь рядом с тобой. Это пытка. Каждой клеточкой тела я ощущаю его слова и верю ему, так как для меня это тоже пытка. Поверь мне. Жар от его ласк разливается по всему телу. Прерывисто дышу, плыву где-то между реальным и чувственным миром. Максим на миг отстраняется, забирает мой бокал. Я сладостно закусываю губу, любуюсь им. Все же я по уши влюблена в него. Так вот. Горячо провоцирующий смотрит мне в глаза. Если ты хочешь остаться девственницей до свадьбы, то нам надо поспешить. Я мужчина, а не ребенок. Опускает глаза, смотрит на мощную фигуру у себя в штанах. Мои щеки, лицо резко начинают пылать от его видимого и осязаемого желания обладать мной. Мое терпение на исходе. Хочешь проверить? Подмигивает. Что? Смущенно давлю из себя. Максим ставит бокалы на плитку, берет мою руку и прижимает к паху. Легкий стон вырывается из его горла. Я вижу, как ему сложно, как он держится из последних сил и как ему приятно это прикосновение. Мое сердце страшно колотится. Я не хочу, чтобы ему было так сложно со мной. Я не хочу быть девственницей. Сжимая руку, смело обхватываю его член через ткань. Я хочу тебя. Меня и Максима одновременно пробивает дрожь.